Лямур де Труа. В первом этаже было совсем темно. Только в дальнем углу тлела какая-то лампадка. Я пригляделся. Там сидел Нанда в позе лотос и, очевидно, медитировал. На меня он не обратил никакого внимания. Удивительная тишина стояла во всем доме. Я вдруг почувствовал жуткую усталость. Поднялся к себе и принял душ. После купания в соленых волнах это было очень кстати. Чередуя горячие и холодные струи при максимальном напоре воды, я окончательно взбодрился, выбрал из богатого гардероба подходящий спортивный костюм и выглянул в коридор. В это трудно поверить, но мы вышли в коридор одновременно. «Иди сюда!» — шепнула Белка. «Куда?» Также шепотом спросил я. «Ко мне?» «Хорошо, я только возьму бутылку из холодильника». «Не надо, у меня все есть». Неужели мы боялись, что нас кто-то услышит? Да нет, просто в большом и почти пустом доме всегда хочется разговаривать шепотом. Белка поставила на стол блюдо с персиками, два высоких бокала и запотевшую бутылку кокосового лимонада. «И никакого алкоголя», — сказала она. «Договорились?» «Договорились». «Смотри, какая красотища!» Я посмотрел. Над морем поднималась огромная и совершенно красная луна. «Как в Гагре», — вспомнила Белка. «Никогда мы не видели в Гагре такой луны. Она и не бывает такой в наших широтах. Однако Малин в Абхазии не бывал. Ни разу в жизни. Я пропустил мимо ушей эту реплику». «Ты что-нибудь обещал сегодня своей Татьяне?» — спросила вдруг Белка. Я растерялся и ответил честно. «Ничего». «Ну и прекрасно». Белка была в тонком шелковом халатике, а темные волосы ее, еще влажные после душа, одуряюще пахли цитрусами и морем. Она порывисто прижалась ко мне и зашептала. «Дядя Сережа, товарищ генерал-полковник, я тебя люблю». «Господь с вами, Ольга Марковна, да что вы такое говорите?» Все-таки халатик у нее оказался слишком тоненьким. Да и расстегивался он, распахивался как-то сам собой. А влажные плечи были прохладными, а большая луна над океаном бесстыже красной. «Хочешь, я сейчас сделаю то, о чем ты всегда просил, а я никогда, никогда не делала?» Малин не должен был понимать, о чем она говорит. Я ничего не ответил. Настоящий ясень, если подумать, вел бы себя по-другому. Но я уже не хотел ни о чем думать, мне уже было наплевать. Боже, да лучше всего просто не говорить никаких слов. Она легонько подтолкнула меня к креслу, я упал в его мягкую глубину, а Белка быстро опустилась на колени. Сказать, что я мечтал об этом 10 лет, было бы, наверное, смешно. До свадьбы с Белкой женщины не обделяли меня вниманием. После Машиной гибели я, закомплексованный, пересидевший в мальчиках, словно с цепи сорвался и в первом своем НИИ заслуженно прослыл бабником. Перепробовал тогда, кажется, все, что можно, вплоть до 3 девушек одновременно. А в отношениях с женой исповедовал постоянство, умеренность и нежность. Последняя вспышка дикой африканской страсти случилась у нас осенью 90-го. А потом все стало медленно и планомерно угасать в бытовых заботах и редких ленивых спорах на интимные темы. «Белка, а этим надо заниматься чаще или разнообразнее?» «Ага. А всем остальным кто будет заниматься?» «Тоже ты». «И через год ты меня похоронишь?» «Дурашка, Здоровый секс, наоборот, продлевает жизнь. Ну, заведи себе любовницу для продления жизни, а мне и так хорошо. Боже, когда мы об этом говорили? Неужели всего полгода назад? А теперь я лежал в кресле, запрокинув голову, и было так здорово, что даже мелькнула в голове гаденькая мыслишка. И с кем это она обучилась? С Кузьминым? Или, может быть, с Геннадием? Фу, какой же ты циник, Разгонов! Малин поди не был таким. Ни у кого твоя белка не обучалась. Этому не надо обучаться. Это все женщины умеют от природы. Просто некоторые кокетничают и свое мастерство скрывают. Разве ты не знал, писатель? Ты инженер человеческих душ. А потом все было вполне традиционно. Мы меняли позы, а кот Степан путешествовал по нашим телам и по всей огромной постели в поисках места поспокойнее. Это у нас называлось «L'amour destroys avec notre cat» — «Любовь втроем с родным котом». Под утро я ушел к себе и проспал до середины дня. Остаться с белкой оказалось неромантично. И потом... Никто же не отменял пока правил игры.